Шаги его удалились от камеры, он прошел дальше, изредка бросая отдельные фразы заключенным. Причем те в основном молчали. А тюремщик говорил неспешно, в полголоса. Я напряг слух, но скоро понял, что разобрать слова можно только вплотную, подойдя к решетке, а то и высунув в коридор одно ухо. Наконец Губарев достиг конца коридора, шлепнул дубинкой о что-то металлическое, ну, скорее всего, решетчатую дверь. Кто-то тут же по животному заскулил, а тюремщик пошел обратно. На этот раз что-то мурлыкая себе под нос. Достигнув моей камеры снова, он остановился и с интересом посмотрел на меня. Я решил не отводить взгляд и встретил его глаза в глаза, что, впрочем, не произвело на него должного впечатления. Он крякнул, полез в карман, извлек оттуда пачку сигарет, достал одну и с упоением закурил. После чего протянул пачку открытой стороной мне. Я обратил внимание, что пачка с армейских складов, защитного цвета, на 10 сигарет. «Спасибо, не курю». Чувствуя позыв к соблюдению правил приличия, я поднялся с места. «Хорошо». Губарев, казалось, немного удивился. «Молодец», — добавил он все тем же ровным голосом. «А я вот грешен, балуюсь». Повисло молчание, для меня неловкое, а для тюремщика всего лишь очередная пауза для раздумий. «Так ты говоришь...» Спустя пару затяжек он ожил, что пришел из дикой. Я усмехнулся. «Нет, это сталкеры меня привели. К тому же я говорю, что ничего не помню». Губарев посмотрел на меня так, словно в первый раз увидел. Потом взгляд его снова стал мягким. «Ах да, память!» Он меланхолично улыбнулся и провел рукой по своим темным кудрявым волосам. «Ну и как там, за периметром?» «Да как сказать?» Я пожал плечами. «Если бы не сталкеры, хана мне!» «Так, а как же ты туда забрался?» «Куда?» — притворился я. «В дикую, конечно». Это, наверное, была самая эмоциональная реплика, которую я от этого человека слышал. «Если оттуда тебя вела целая группа сталкеров, то кто туда тебя завел?» «Ну, говорю же!» — праведно вспылил я. «Не помню!» В этот момент из соседней камеры тот самый голос, который просил обеда, жалобно поинтересовался. «Сигареткой не угостишь, начальник?» Губарев повернул голову в сторону вопрошающего, и жест этот отчего-то напомнил мне поворот главных орудий линкора. С десяток секунд он смотрел в сторону, не произнося ни слова, после чего сосед сдался, обиженно проскрипел: «Фашист!» и верно скрылся с глаз тюремщика. Я уже приготовился снова выслушивать неудобные вопросы, как вдруг входная дверь хлопнула, коридор наполнился звуками, которые издавать могла только тележка с металлической посудой. Обед! Тюрьма наполнилась гомоном, обнаруживая в себе гораздо больше человек, нежели я мог себе предположить. А Губарев, как-то резко потеряв ко мне интерес, развернулся и своей неспешной походкой направился в сторону выхода.